Серебряная иконка. Хмурый лик царя космоса сжата в ладони. Не так легко становиться убийцей. Господи, прости нам всем. Кончай его. Корнет Вика Оболенский из третьего конного нетерпеливо поглядывает на часы. И так задержались, того и гляди, без обеда останемся. Хочешь, я шлепну? Сам, шевелит губами поручик, сейчас. Комиссар стоит у придорожной канавы. Руки за спиной, белая рубаха на выпуск, железные очки сползли на нос. Ночной налет удался, накрыли красный штаб. Пора возвращаться, вот только с комиссаром вопрос не решен. Нижних чиновник ликнешь, в отряде все офицеры. Горячее серебро в кулаке. Поручик смотрит на комиссара. Глаза в глаза. Смерть против смерти. «Послушайте», — внезапно для самого себя обращается он к мертвецу. «За что вы воюете? Что вам надо в России? Россия большевикам не нужна. Вы это прямо заявляете. Только не говорите, что вашей партии дороги интересы всемирного быдла. Вы их костьми дорогу мастите. Дорогу куда?» «Поручик!» — взывает Вика Оболенский, но молодой офицер не слышит. «Мы, добровольцы, боремся за восстановление российского государства, за обычную, нормальную человеческую жизнь». «Я понял», — комиссар спокойно кивает, — «в этом и разница. Вам нужно спокойное мещанское болото. Мы создаем новую жизнь в самом прямом смысле. Новая земля, новое небо, новые люди. Для этого нам требуется весь мир. Россия — лишь депо планетарной революции». «Красный апокалипсис, значит», — иронически хмыкает Корнет, пряча часы и расстегивая кобуру. «Господи, как неоригинально! Изобрели бы лучше галактический коминтерн, что ли?» «Всему свое время». Мертвые глаза комиссара на миг оживают, вспыхивают темным огнем. «Новый мир придумали до нас». Но именно мы нашли в него дорогу. Наука и современная технология изменит Землю и сделает доступным небо. А новый человек станет таким, что сам Франкенштейн иззавидуется в своей могиле. Новый человек будет жить. Поручик опускает кольт, вдыхает едкий пороховой дым. «Браво!» Оболенский одобрительно кивает одной пулей и прямо в лобс. «Одобряю, одобряю. Хороши, однако, у краснопузых идейки. Франкенштейна этим Абрамовичем подавай». Поручик не отвечает, смотрит на икону. «Новая земля, новое небо». Царь Космос молчит в своей темнице.